я получил указание из центра, в которой говорилось о том, что товарищ Калантай назначен руководителем советской делегации на переговорах с финнами. А нам было приказано выходить из операции. Мы жили в каком-то доме под охраной финнов. Но фактически это был арест. Замять дело у Пассонена не получалось. Агенты оказались сотрудниками британского посольства. Союзники, так сказать. Шведы выкручивались между финнами и англичанами. Англичане настаивали выдать им финнов, которые были здесь совсем ни при чем. Я позвонил Пассонену по связному телефону и попросил его приехать по срочному делу. Генерал приехал через 3 часа. Посетовал, что находился далеко. Я передал ему информацию о том, что госпожа посол Калантай готова принять финскую делегацию. «Отлично, господин полковник. Именно этого мне и не хватало для того, чтобы окончательно урегулировать вопрос со шведами. Ведь официально мы находимся в состоянии войны с Великобританией. Когда вопрос о начале переговоров решен, я могу известить английскую сторону о досадном недоразумении, что их агентов приняли за немецких. Нам дано указание уходить обоим. Мне нужна моя машина. И куда вы? На север, ближе к линии фронта. Оттуда домой. У меня есть другое предложение. Обоим выехать в Финляндию. Там я создам вам коридор. Отходить через север опаснее для вас, полковник. И еще маленький совет на будущее. Оставьте этот паспорт на территории Финляндии, в сейфе Финнишбенка. Вы провели блестящую операцию, практически безошибочную. Маленькая Финляндия никогда этого не забудет. Но я стар, Рамсай тоже не мальчик. Мы скоро уйдем. Работа у нас, разведчиков, такая. Сегодня повезло, а завтра тебя могут переиграть. Вы меня переиграли. Я бы должен был обидеться, но моя страна от этого выиграла. Мне есть куда уйти, если кто-то скажет, что я проиграл и должен уйти. Вам уходить некуда. Я хочу дать вам шанс. Меня никто никогда не переигрывал, кроме вас. Так что воспользуйтесь советом старого тертого разведчика. У вас большое будущее, но для этого нужно быть живым. И положите туда вот этот чек. Мы с Рамсаем так решили. Генерал, ну вы же понимаете, что я не могу взять деньги у вас. Не можете. Это немедленно будет использовано против вас. Чек выписан господином Рамсаем. Он состоятельный человек и предложил отблагодарить вас за спасение его дочери. А я здесь при чем? Я спас ее муж. Вы командир разведки Ленфронта. Если бы вы скомандовали в лагерь, через 5 минут ее бы не было в подразделении. И не говорите мне, что это не так. Ну да, где-то так. Вот за это Карл Рамсай и благодарит вас. От меня 5000 фунтов из внебюджетного премиального фонда. Я переведу эту сумму Рамсаю. Всего 25 000 фунтов. Смотрите, на чеке есть надпись «С благодарностью за спасение дочери». И подпись. Чек бессрочный. В общем, если понадобится уйти и начать все снова. Мы обсудили с Карлом все, прежде чем предложить это вам. «Да-да, хорошими делами прославиться нельзя», — мелькнуло в голове. Демонстративно натянул перчатку и забрал чек. «Действительно, выписан Рамсаем, Финнишбенк, один из старейших банков Европы, бессрочный. Спасательный круг, который бросили мне 2 седовласых финна. На всякий случай, учитывая мою потрясающую способность ссориться со всеми. Передайте спасибо господину министру, господин генерал. Как попасть в Финляндию?» «А вы находитесь на восточной окраине Халставика. Завтра ночью вас отвезут в Симпнас. Оттуда торпедным катером вас обоих доставят в Турку. Оттуда в Хельсинки. Там вас обоих ждет госпожа Рамсай. Я буду в Хельсинки в понедельник утром. Переходить будете у Куйвози в районе Лемболова». Я посмотрел на Паусена, Он был спокоен. Только в уголках глаз застыла легкая улыбка. «Не волнуйтесь так, полковник, я тоже умею работать». «Без сомнения, генерал, значит, завтра ночью? Вечером туда пару часов ехать».